Истинная стоимость кольца. Мы говорили о том, что люди нуждаются в признании и высокой оценке окружающих. Хорхе объяснил мне теорию растущих потребностей Маслоу. Маслоу, Абрахам, 1908 год, 1970. Американский психолог, автор теории мотивации личности. Нам нужны уважение и высокая оценка других людей, чтобы выработать соответствующую самооценку. В тот период я жаловался на отсутствие искреннего одобрения моих поступков со стороны родителей, на недостаток внимания со стороны друзей, невозможность добиться признания в профессиональной сфере. «Есть одна старинная история», — сказал толстяк, передавая мне мате, чтобы я его приготовил. «Об одном юноше, обратившемся за помощью к мудрецу. Ваши проблемы очень схожи. Я пришел, учитель, потому что чувствую себя таким никчемным, что у меня просто руки опускаются. Мне говорят, что я ни на что не гожусь, все делаю плохо, что я неуклюжий и недалекий. Как мне стать лучше? Что мне делать, чтобы меня больше ценили?» Учитель, не глядя на него, сказал: «Как жаль, что я не могу помочь тебе. Сначала мне нужно решить свою собственную проблему. Возможно, потом...» И, сделав паузу, добавил: «Если бы ты захотел помочь мне, я бы закрыл эту тему быстрее, а затем, может быть, смог бы оказать помощь и тебе». «С удовольствием, учитель!» — пробормотал, запинаясь, юноша, снова убедившись, что им пренебрегают, и его просьбы откладывают на потом. «Хорошо», — сказал учитель. Он снял кольцо с мизинца левой руки и, протянув его юноше, добавил: «Возьми коня, который стоит за дверью, и скачи на рынок. Мне нужно продать это кольцо, чтобы заплатить долг. За него нужно выручить как можно больше, но минимальная цена — одна золотая монета. Поезжай и возвращайся с деньгами как можно скорее». Юноша взял кольцо и уехал. Как только он попал на рынок, он начал предлагать кольцо торговцам, которые разглядывали его с интересом, пока юноша не говорил, сколько он просит за него. Услышав о цене в одну золотую монету, одни смеялись, другие поворачивались к нему спиной, и только один старик был настолько любезен, что взял на себя труд объяснить ему, что золотая монета — это слишком ценная вещь, чтобы отдать ее за какое-то кольцо. Желая помочь юноше, кто-то предложил ему серебряную монету и медную посудину. Но он строго следовал инструкции не продавать меньше, чем за одну золотую монету, и не согласился. После того, как юноша предложил купить это кольцо всем, кто встретился ему на рынке, а их было больше сотни, огорченный своей неудачей, он сел на коня и вернулся обратно. Как бы ему хотелось иметь золотую монету, чтобы отдать ее учителю, освободить его от хлопот и получить, наконец, его совет и помощь. Юноша вошел в комнату. «Учитель», — сказал он, — «мне жаль, но невозможно выполнить твою просьбу. Может быть, я бы получил за кольцо две или три серебряные монеты, но не думаю, что мне бы удалось обмануть кого-нибудь по поводу истинной стоимости этого кольца». «То, что ты сказал, очень важно, мой юный друг», — ответил учитель, улыбаясь. «Сначала мы должны узнать истинную стоимость кольца. Садись снова на коня и скачи к ювелиру. То, как не он может это знать. Скажи ему, что ты хотел бы продать кольцо, и спроси, сколько он даст за него. Но независимо от названной им цены, не продавай его. Привези кольцо обратно». Юноша снова отправился в путь. Ювелир осмотрел кольцо при свете свечи под лупой, взвесил его и сказал юноше: «Скажи учителю, что если он хочет продать его прямо сейчас, я не смогу дать ему за кольцо больше 58 золотых монет». 58 монет? — воскликнул удивленный юноша. «Да», — ответил ювелир, — «я знаю, что со временем он мог бы получить за него около 70 монет, но если продать нужно срочно...» Юноша в сильном волнении полетел к учителю, чтобы рассказать о случившемся. «Сядь», — сказал учитель, выслушав его. «Ты как это кольцо, драгоценность единственная и неповторимая. И ценить тебя может только настоящий специалист. Почему тебе все время хочется, чтобы любой невежда сразу определил твою истинную ценность?» И после этих слов он снова надел кольцо на мизинец левой руки.